19. Мисс Эвери, соцработник, так и не появилась тем утром. Через несколько дней она наверняка придет. Измотанная женщина с чемоданчиком, набитым документами, усядется напротив него и станет извиняться, бормоча о волоките и завале на работе. Она даст ему подписать какие-то бумаги, которые ничего не значат ни для него, ни для кого бы то ни было еще, задаст много вопросов, на которые нет ответа, и оставит его смотреть мультики дальше. Босс нашел способ попасть в отделение неотложной помощи, и теперь его запястье было зафиксировано в гипсе. Должно быть, он придумал довольно убедительное объяснение, потому что ходил теперь с таким видом, будто бы его авторитет значительно вырос. Защитник короны, герой дня. Может быть, он наплел, что в больницу вломился грабитель, и он спасал жизни психов. Или что на него напал один из шизиков. Да это и не важно. Босс заканчивал обход, выдавал таблетки, проверял, чтобы все помылись и не забывали подтереть задницу. Встретившись взглядом с Крайером, сидевшим на кухне, он подошел к нему. Остановившись у стола, босс сказал: «Я позвонил кому надо, дай мне еще пару дней». «Разумеется». «Я тебя заранее предупреждаю, когда я достану то, что тебе нужно, ты выметаешься отсюда. Я не хочу, чтобы ты слетел с катушки, перестрелял тут всех, а мне за это потом отвечать. Получаешь то, что тебе надо, и сразу сваливаешь». «Пойдет». «То есть тебе есть куда идти?» «Нет». «Конечно нет, иначе бы ты не сидел в этом гадюшнике, да?» «Точно». Босс покачал головой с таким видом, будто хотел сказать: «Ты спятил». Как будто это новость. Как будто они в этом еще не все убедились. Как будто Крайер попал сюда. Безо всякой причины. Согласно составленному Энни списку имен и адресов, Крайер раньше работал в фирме под названием Intel Six Securities Incorporated. Он перепутал маршруты автобусов и 20 минут ехал не в том направлении. Потом ему пришлось полчаса ждать другой автобус, но в конечном итоге он попал в нужный район. Он прошел пешком 6 кварталов по направлению к потрясающе огромному зданию со стеклянным фасадом. Наверху огромными буквами высотой в 2 этажа значилось «Intel». Впечатляет. Крайер зашел в вестибюль, и девушка за стойкой спросила его, может ли она ему чем-нибудь помочь. Он не знал, как на это реагировать. Он ждал, что его губы сами произнесут слова, необходимые, чтобы попасть в офис, где он когда-то неторопливо обедал с коллегами, и оплачивал деловые счета карточкой Gold Card. Он улыбнулся, но его губы не произносили того, чего он от них ожидал. «Сэр?» Он осмотрел вестибюль в надежде увидеть что-то, что вызовет воспоминания. Попытался сосредоточиться на лифтах. Возможно, номер этажа натолкнет его на мысль. 6-й? 9-й? Интересно, есть ли в офисных зданиях пентхаусы? «Сэр?» «Могу я вам помочь?» Он сказал: «Я хочу поговорить с главой Intel Six Securities». «С мистером Ферманом? А у вас назначено?» «Да, назначено». «Ваше имя?» «Джонни Гитара». «Джонни Гитара?» «Да». Она посмотрела на экран компьютера. «Я боюсь, вашего имени нет в списке, мистер Гитара». Ее улыбка не исчезла, хотя глаза слегка забегали, когда она поняла, что ситуация может принять неприятный оборот. «Значит, кто-то ошибся. Пожалуйста, скажите мистеру Ферману, что к нему пришел его старый приятель Джонни». Она попросила Крайера подождать в приемной и долго шептала что-то в телефонную трубку. Крайер подумал, что у компании с названием вроде Intel Securities наверняка есть частные охранники, которые сейчас выпроводят его вон. Они будут с ним предельно вежливы, но настойчивы, преградят ему путь внутрь и проводят к выходу. Тогда ему придется устроить скандал, поднять большую суматоху, чтобы сюда прибежало как можно больше людей, чтобы посмотреть, что происходит. Может быть, его хоть кто-нибудь узнает? Вместо этого пришел всего один человек, одетый в костюм стоимостью в $1000, с воротником еще за сотню, но пахнущий дешевым одеколоном. От этого запаха мозг Крайера начал подавать ему какие-то сигналы. У него потекли слюнки. Он почувствовал вкус соуса-коктейль. «Мистер Дойль», — сказала секретарша, — «этот джентльмен хочет увидеть мистера Фермана, но у него не назначена встреча». «Спасибо, Сесилия, я обо всем позабочусь». Дойль подошел к Крайеру, даже не узнав его. Об этом говорило выражение его лица. В нем читались страх, шок, недоверие и при этом радость. Крайер посмотрел вверх и увидел камеры наблюдения под потолком. Должно быть, Дойль увидел его на мониторах и узнал его. «Это ты», — сказал Дойль, положив руки на плечи Крайера. Не совсем обнял, но движение было похожим. «Глазам своим не верю». «Привет». Дойль внимательно рассмотрел лицо Крайера и произнес имя, которое тут же испарилось из его памяти. «У тебя даже шрамов не осталось. Когда я узнал, что произошло, я подумал, черт, я подумал... В общем, знаешь, я думал, что ты никогда не поправишься, никогда не выйдешь из этого учреждения, но ты неплохо выглядишь. Черт, неплохо! Да не то слово, разве что волосы не мешало бы немножко подкрасить. Но ты похудел, и посмотри на мышцы, ты же...» «Верно», — сказал Крайер. «Что тут за чушь несут по поводу Джонни Гитары?» Крайер только улыбнулся. Это единственное, что пришло ему в голову. Он надеялся, что не выглядел идиотом с отвисшей челюстью. Он пристально посмотрел на Дойля, пытаясь разглядеть в нем приятеля, с которым они ходили в боулинг, пили пиво, делали барбекю, но он ничего этого не видел, и это не укрылось от проницательного взгляда Дойля. «Ты ведь меня совсем не помнишь, да?» «Да». Парень взял Крайера за локоть и осторожно, будто старика, повел через несколько коридоров мимо огромной комнаты с перегородками. Они прошли по проходу мимо еще нескольких секретарей и пришли к нескольким большим офисам. Неудивительно, что лифт ни о чем ему не говорил. Он работал на первом этаже. По крайней мере, он думал, что причина может быть в этом. Все вокруг казалось Крайеру чужим. «Мы передавали тебе фрукты». «Спасибо». «И еще мы помогали, когда узнали, что твоя страховка не покрывает расходы». «Очень мило с вашей стороны». Дойль не был директором, он был специалистом по улаживанию конфликтов. Парень, к которому все обращались в случае чего. Всегда о чем-то беспокоящийся, все время следящий за камерами, чтобы видеть, кто пришел. На этот раз он попытался понять, зачем пришел Крайер. Уж не за тем ли, чтобы потребовать денег или засудить фирму ради какой-нибудь компенсации? Неважно, был ли у него повод. Дойль был из тех людей, которые всегда ожидают худшего. Его осмотрительность граничила с агрессивностью. Шел бы лучше сразу на пролом. Узнал бы, заинтересован Крайер в этом или нет. «Я пришел не для того, чтобы потребовать денег или как-то навредить вашей фирме». «А зачем ты здесь?» «Мне надо выяснить, были ли у меня враги». «Враги?» «Да». «Это из-за того, что на тебя напали?» «Да». «Ты думаешь, что это мог быть кто-то из Intel?» «Не знаю». Дойль покачал головой. Вслед за этим легким движением Крайеру в лицо снова ударил запах одеколона. «У тебя не могло быть врагов в Intel». «Почему?» «Ты здесь не работал». «Прости, что?» «Intel наняли тебя, но в качестве личного консультанта. Ты работал, не выходя из дома, на компьютере, и приходил сюда не чаще, чем раз в 3-4 месяца, только для того, чтобы встретиться со мной и обсудить разные проекты». «Какие проекты?» Дойль пустился в объяснения, которые Крайер сразу же счел не имеющими значения и пропустил мимо ушей. В прошлой жизни он был занудным сукиным сыном. Неудивительно, что он искал утешение в жирных гамбургерах и табаке. «Но я был на работе», — сказал Крайер. «Тем вечером я пришел домой. Тем вечером, когда на меня и мою семью напали. Меня не было дома. Я думал, что я шел с работы. Как я уже сказал, тебе не нужно было часто появляться здесь. Кроме меня, ты здесь ни с кем не встречался, и приходил ты обычно днем. Мы сидели в зале для совещаний и заказывали еду. Соус-коктейль. Креветки. Королевские креветки. Да, чтобы перекусить, когда закончим разбираться с цифрами и продажами. И больше я ни с кем не пересекался? Ну, пару раз с другими консультантами, но вы были едва знакомы и относились друг к другу дружелюбно. Соперники по бизнесу, зависть. Точно не по отношению к тебе. Ты хорошо выполнял свою работу, но пока ты был консультантом, в здешней иерархии ты был на самом низком уровне, целеустремленный, но не конкурентоспособный. Неудивительно, что Крайер так заплыл жиром. Целыми днями сидел дома перед компьютером, безо всяких физических упражнений, безо всяких серьезных амбиций. Энни сказала, что он посещал все школьные мероприятия своей дочери, отвозил ее на тренировки, ходил на родительские собрания. Был как домохозяйка. Каким я был работником? Первоклассным, иначе бы мы не стали тебя здесь держать. И как долго я работал на Intel? 12 лет. С момента рождения дочери. Может быть, он специально выбрал такую работу, чтобы больше времени проводить дома с ней? И как у вас теперь идут дела? Лучше не бывает. Но потерять тебя было для нас ударом. Ты готов вернуться к работе? Крайер почти улыбнулся, представив, как он сидит за компьютером, смотрит в экран, а руки сами выполняют его работу. Представив, как он занимается цифрами и не знает, в чем состоит его работа. Что он продает, о чем консультирует, кто его партнеры, коллеги, покупатели. «Нет», — сказал Крайер. «Думаю, мне нужно еще время». «Тебе всегда здесь рады. Ты один из членов нашей дружной семьи. Я это ценю. Дай мне знать, если понадобится моя помощь». «Обязательно». Дойль пожал Крайеру руку, проводил его до двери, похлопал по плечу, а затем сжал пальцы и слегка погладил его по плечу. Таким жестом друг пытается выразить глубокие чувства, которые не может выразить словами. Проходя мимо кабинок, Крайер посмотрел поверх невысоких перегородок и увидел десятки хорошо одетых мужчин и женщин, разговаривающих по телефону и работающих за компьютерами. Он попытался представить себе, что за работу он выполнял дома и чем она отличалась от той работы, которой заняты все эти люди в офисе. Выйдя на стоянку, он обернулся и снова посмотрел на стеклянный фасад здания, в каждом окне которого сверкало и отражалось солнце. Но если он шел не с работы, то откуда тогда? Оттуда, куда ходил достаточно часто, чтобы это могли рассчитать, чтобы этим мог воспользоваться убийца. Крайер посмотрел на список Энни. Ему так хотелось поскорее начать выполнять свою миссию, что он даже не дочитал его до конца. Под адресом Intel был адрес цветочного магазина его жены, средней школы, в которой училась его дочь, а под ними адрес церкви. Церковь Святого Игнатия, улица Джонса, 224, подвал. Ниже, неровным подчерком, будто бы Энни сомневалась, стоит ли рассказывать ему его же секрет, было написано «А-А». «22. Общество анонимных алкоголиков. Он прятал сигареты, уплетал фастфуд за обе щеки. Груз чувства вины и сожаления за одни пристрастия вылился в результате в другую зависимость. И Эйни об этом знала. Она предложила ему только кофе, а бутылку виски оставила при себе. Может быть, она тоже одна из них. Она и сама сильно налегала на виски. А может быть, ей рассказал сам Крайер, а может быть, его жена. Такие вещи не могут долго оставаться анонимными. Инстинктивно он нашел дорогу к церкви. Она была недалеко от Интел. Крайер подумал, уж не был ли он религиозным человеком. Может быть, они всей семьей каждое воскресенье посещали службы? Или же он ходил сюда только для того, чтобы бороться с проблемой вместе с товарищами по несчастью? Он попытался увидеть это. Как он встает перед всеми, признается в каких-нибудь грехах или проступках, рассказывает, как он не пил уже неделю, месяц, полтора года, а затем поедает пончики с джемом, запихивая в рот сразу по две штуки. Крайер подумал, что члены АА приходят на встречи нерегулярно. Или он был до такой степени заложником своих привычек, что составил для себя четкий график посещений? Неужели именно благодаря этому убийца рассчитал время его прихода и ухода? Еще один признак слабости. Как он мог наткнуться здесь на психопата и чем-то разозлить его? Все из-за того, что я слопал все пончики? Или выпил весь остывший кофе? Кому-то просто не понравилось мое лицо, когда я вышел и сказал всем привет, я Фредди Дэвис и я алкоголик? Привет, Фредди, привет, Фредди. Интересно, а бывает общество анонимных обжор? Анонимных курильщиков? Какие еще зависимости у него были? Ничего значительного. Просто какая-то тупая хрень для толстозадых. Азартные игры в интернете, порножурналы, порнофильмы, компьютерный гольф. Церковь святого Игнатия представляла собой огромное атмосферное каменное здание, которое было похоже на древнюю постройку. Одно из первых зданий, построенных в этом городе. Так было написано на табличке у входа. Территория возле входа была окружена заборчиком, за которым находился маленький и очень ухоженный сад. Крайер потянул за ручку массивной деревянной двери и с удивлением обнаружил, что дверь заперта. Разве церкви не должны быть открыты в любое время, чтобы верующие могли прийти и помолиться, поставить свечку, причаститься? Размышляя над этим, он вспомнил, что теперь церковные свечи были полностью автоматизированными. Засовываешь мелочь в автомат, нажимаешь на кнопку, и загорается электрическая свеча. Больше никакого воска. Того, кем Крайер был раньше, это, кажется, возмущало. А Крайеру? Крайеру было по барабану. Он уже собирался выйти на улицу, когда увидел в 30 метрах дом приходского священника. Он повернулся и пошел туда, с нарастающим легким беспокойством, появившимся внезапно где-то внутри. Он остановился и закрыл глаза, попытался сосредоточиться на этом ощущении, которое, возможно, имело какое-то отношение к вопросу. Теперь, когда он стал другим человеком, душа у него тоже другая. Может быть, тот инцидент повлек за собой искупление? Он подошел к небольшому зданию и чуть не запнулся о кучу сухих веток. Священник работал граблями на маленькой лужайке, избавлялся от сорняков. Он был в темных брюках, свободной хлопковой рубашке и расстегнутой синей ветровке. Ничего в его внешности не указывало на род его деятельности, за исключением воротника. Крайеру это показалось удивительным. Зачем парень в явно нерабочее время, занимаясь личными делами, надел этот воротник и не снимает его даже во время работы в саду? «Эй!» – сказал Крайер. Священник, казалось, рад был на время отвлечься от работы. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Возможно. Простите, что побеспокоил вас». «Ничего страшного, вы меня совсем не побеспокоили. Я отец Бруно». Кое-что еще пришло Крайеру на ум. Почему некоторые священники представляются по фамилии, а некоторые по имени? Отец Каллахан, отец О'Мерфи, а также отец Джим и отец Том. Зачем он отвлекается на все эти мелочи? Все это не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме того, ради чего он плачет и истекает кровью. «Я просто хотел спросить о собраниях АА», — сказал Крайер. «Мы проводим собрания в подвальном помещении 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам в 19:30. Для гарантий, чтобы те, кто чувствует, что в выходные не сможет сдержаться, пришли сюда в пятницу или в понедельник, после того, как облажались в субботу или воскресенье. Вы отвечаете за встречи?» «Да, я». Отец Бруно смотрел Крайеру в глаза, дружелюбно улыбаясь, с заботой, прибереженной для тех, кому понадобится утешение. Либо он видел Крайера впервые, либо не узнал его. Крайер подумал, что этим можно воспользоваться. Можно зайти с другого конца и продолжать рыть носом землю, как ищейка. «Год назад на эти встречи ходил мой друг. Вы тогда тоже здесь работали?» На лице священника промелькнуло болезненное выражение, а затем он снова улыбнулся, на этот раз будто бы с раскаянием. «Да, я был здесь, помогал отцу Антонио и сам прикладывался к бутылке. Я начал посещать эти собрания, садился всегда в дальний угол, пытаясь скрыть свое лицо, хотя находился в своей же церкви, потому что боялся, что кто-нибудь из прихожан узнает меня. Я не совсем понимал, как работает эта схема. Меня больше занимало собственное тщеславие, нежели чем моя жизнь и вера. Только несколько месяцев спустя я смог действительно встать и признаться перед всеми, понять, что мне действительно нужна помощь». Отец Бруно поставил грабли возле статуи святого Франциска. «А как вас зовут?» «Эйб Фишбаум». Они пожали друг другу руки. «Вы сказали, что год назад ваш друг посещал эти встречи, так, Эйб? Я надеюсь, это пошло ему на пользу». «Я не думаю, что можно так выразиться. Его убили вскоре после этого». «Какой ужас!» «Следствие зашло в тупик, и я решил, что сделаю все, что в моих силах, чтобы найти виновного. Я надеялся, что могу задать кому-нибудь несколько вопросов». «Разумеется, спрашивайте. Я попытаюсь по возможности ответить». «Тогда об этом много говорили в новостях. В дом моего друга проник преступник, который убил его жену, дочь и его самого. Вы не помните человека, о котором идет речь?» «А как его звали? Как же избежать ответа на этот вопрос?» «Он был довольно тучным, все ел пончики и возмущался по поводу электрических свечей». «Ну, было бы проще, если бы вы напомнили мне его имя». «Но это же общество анонимных алкоголиков. Разве нет?» «Ну, хотя бы просто имя, без фамилии. К тому же, если об этом происшествии писали в газетах и говорили в новостях, то...» «Он работал в Intel. Может быть, приходил с кем-нибудь из коллег, если вы их, конечно, знаете. Они там любят есть королевские креветки». Отец Бруно склонил голову на бок и негромко хмыкнул. Короткий выдох, но полный смысла. «Не очень-то близкими вы друзьями были, раз вы можете его описать, но не знаете его имени». «Я знаю», — сказал Крайер. «Или, по крайней мере, знал раньше. Просто я не могу вспомнить. Не могу сказать». «Не можете сказать?» «Нет. Он не лгал. И любой человек, который по долгу службы имел дело со слабыми, нерешительными, сломленными, удрученными, нестойкими людьми, с пьяницами, грешниками, с людьми, которые грешили сами и сами же страдали от несправедливости, человек, который сам был алкоголиком, не стал бы требовать от Крайера слишком многого». «Я не понимаю», — сказал отец Бруно, который теперь искренне заинтересовался. Он один из тех, кому до чертиков надоело видеть каждый день одни и те же лица, слушать об одних и тех же поступках и терзаниях. «Но оставим это. Вы сами ищете утешение? Может быть, вам нужно исповедаться?» «Этого следовало ожидать. Начнешь вести себя странно, заводишь разговор об убийствах, и священник, конечно, захочет, чтобы ты рассказал все Господу, а потом сам же сдаст тебя копам». «Нет, я пришел не за этим. Я пришел, чтобы узнать, не замечали ли вы чего-нибудь странного на собраниях АА. Примерно год назад». Не приходил ли кто-нибудь из посторонних? Бывали ли драки, угрозы? Или кто-нибудь обращался к вам с серьезными проблемами? С серьезными психическими отклонениями? Может быть, кто-нибудь вел себя пугающе? Как я уже говорил, на тот момент у меня у самого были проблемы. Боюсь, это беспокоило меня больше, чем проблемы моих прихожан и других участников встреч. Но, насколько я помню, ничего странного не происходило. Ничего такого, что осталось бы в моей памяти спустя год, в том числе драки и угрозы. Вы сказали, что вашего друга убили? Его и всю его семью. Я очень сожалею о вашей утрате. Это была не моя утрата. Что вы имеете в виду? Давайте обсудим и это тоже. Крайер никак не мог подобрать нужные слова. На него с грустью смотрел святой Франциск. Каменное лицо, на котором были рубцы, оставленные непогодой. Глаза смотрели слишком осуждающе для святого. Может быть, отец Антонио что-нибудь знает? К сожалению, он скончался около полугода тому назад. Рак. Он всегда проводил эти встречи? Нет, но человек, который их проводил, возможно, придет сегодня вечером. Он все еще староста группы. Могу сказать вам его имя. Ларри. Возможно, он и вспомнит что-нибудь, что окажется для вас полезным. Спасибо. Думаю, я подожду. Все это время он думал. Может быть, это он? Может быть, отец Бруно на полставки подрабатывает маньяком, орудующим ножом? Подавляет сексуальное желание, не трахает маленьких мальчиков, как нормальные священники, и вынужден оттягиваться другими способами? Может быть, это он убил мою жену и дочь, а затем попытался прикончить меня? Может быть, именно его мне придется убить? Двадцать три. До встречи АА оставалось 2 часа, и Крайер решил выяснить, не знает ли его тело дорогу еще куда-нибудь неподалеку. Он шел, огибая здание, зашел в компьютерный магазин, где, наверное, частенько бывал и раньше. Там было полно народа, шумные посетители расталкивали друг друга локтями, прокладывая себе путь между витрин. По большей части это были дети, которые хотели заполучить какую-то недавно вышедшую игру. Один подросток как раз играл в нее, нажимал на кнопки, высунув от усердия язык, глядя на картинки на экране. Какая-то игра из разряда «перестреляй их всех». Ты играешь за хорошего парня, который сражается с плохими парнями. Ты их взрываешь, вступаешь в долгие драки с мастерскими приемами боевых искусств, запрыгиваешь в машины и едешь по тротуарам, а за тобой гонятся какие-нибудь киллеры, сбивая по дороге детей и старушек в инвалидных креслах. Если убьешь врага, получишь его оружие. Накапливаешь энергию, вламываясь в винный магазин и забирая оттуда бутылки с алкоголем. Бухло можно использовать для изготовления коктейлей Молотова, чтобы потом кидать ими в копов. Крайер взял второй джойстик и присоединился. Он неплохо справлялся, но его постоянно оглушал какой-то наркоторговец на скейтборде, который ехал за ним по обочине и сбивал его героя прямо перед стаей диких собак, готовых разорвать его на части. Он никак не мог накопить энергию и постоянно забывал вовремя перезарядить пистолет. Это выводило его из себя, особенно когда подросток, играющий рядом с ним, начал хихикать каждый раз, когда персонаж Крайера падал на землю. Пройдя эту миссию еще пару раз, Крайер понял, какие кнопки надо нажимать, чтобы наброситься на скейтбордиста, оглушить его и кинуть в стаю собак, а самому продолжить игру. Крайеру потребовалось не так уж много времени, чтобы догнать подростка. Теперь они проходили одну и ту же миссию. Оба они грабили банк, брали заложников, вскрывали хранилище и забирали деньги, пока не пришли другие плохие парни. Наверное, так разработчики рекламируют эту игру родителям. Смотрите, она учит детей работать в команде. Не отрывая глаз от экрана, подросток сказал: А ты неплохо играешь, чувак». «Похоже на то, да?» Они играли так еще 45 минут. К тому времени вокруг них собралась небольшая толпа. Крайеру не хотелось отрываться от экрана, но пора было уходить. Надо было идти к священнику и парню по имени Ларри, чтобы выяснить, не один ли из них убил его семью и не знал ли кто-нибудь человека, который мог это сделать. Он положил джойстик, и на его место тут же кинулся мальчишка, который продолжил игру. Крайер посмотрел на свои сильные руки и подумал: «Значит, вот чем я занимался, сидя дома и ожидая, пока дочь придет из школы, а жена с работы. Ни порнуха в интернете, ни онлайн-казино, ни виртуальный секс. Я сидел в большом мягком кресле и весь день играл в игры. Черт, — подумал он, — у меня и жизнь с толком не было». Двадцать четыре. Спустившись в подвальное помещение церкви, Крайер сел на складной стул в последнем ряду и стал наблюдать за теми, кто входил внутрь. Некоторые чувствовали себя здесь комфортно и уверенно, другие казались нервными и раздраженными. Несколько человек были уже навеселе и наугад бродили по комнате. Товарищи по обществу АА были к такому готовы. Они брали пьяных под руки и вели к столику, на котором стояли кофе, сок и были выложены различные мучные изделия. Пришел отец Бруно, который тут же заметил Крайера. Он шагнул к нему, протянул ему руки и сел рядом. Крайер подозревал, что священник пришел сюда с конкретной целью – помешать Крайеру устроить беспредел прямо здесь, в подвале, если вдруг ему придет это в голову. «Рад снова вас видеть», – сказал отец Бруно. «Я же говорил, что приду». «Многие так говорят, а потом уходят и не возвращаются». «Я ушел еще год назад». «Из общества?» «Из жизни». «О!» Отец Бруно закивал и улыбнулся, потому что не знал, как на это еще реагировать, если не улыбкой. Крайер понял. Священник думает, что Крайер от алкоголя тронулся умом и теперь страдает паранойей. Пара собраний должны привести его в чувство. «Я рассчитывал поговорить с Ларри», — сказал Крайер. «Вы не подскажете, где он?» «Собрание сейчас начнется. Почему бы вам не подождать до перерыва, чтобы потом поговорить подробно?» «Хорошо». Наконец Ларри встал и проделал всю эту процедуру с «Привет, меня как-то зовут». Крайер рассматривал его и думал, не тот ли это психопат, который был всему виной. Ларри был невысоким худощавым человеком с бритой головой и аккуратной бородкой. Он держался уверенно и излучал спокойную энергию. Он говорил глубоким доверительным тоном и знал, как заставить каждого из присутствующих думать, будто бы он обращается лично к нему. Он поблагодарил тех, кто принес кофе и печенье, поблагодарил отца Бруно за то, что тот предоставил им помещение в подвале церкви святого Игнатия, спросил, кто может задержаться после окончания собрания и помочь убрать стулья, попросил всех склонить голову и прочитал короткую молитву, в которой не упоминалось ни о Боге, ни о зависимостях. Все, что он говорил, звучало как заученные, постоянно повторяемые фразы. Собрание началось. На протяжении 50 минут Крайер выслушивал признания, рассказы мужчин и женщин о том, как они пили на работе, пили при выполнении служебных обязанностей, пили дома, пока присматривали за детьми, отключались лежа в луже рвоты и приходили в себя только когда трехлетние малыши просили покормить их. Были слезы, были шутки, были прозрения. Один пьяный вскочил и начал всех перебивать. Он разглагольствовал на протяжении 10 минут и за это время даже несколько раз довольно остроумно пошутил. Наконец он умолк. Одна женщина рассказывала, как была проституткой, как пила вместе с клиентами. Некоторые из них были якобы известными и влиятельными людьми. Она делала завуалированные намеки, но даже Крайер понимал, о чем идет речь. Все это было чуть более наиграно, чем он ожидал. Некоторые явно приукрасили свои истории и заранее отрепетировали их, чтобы рассказать их как можно более драматично, со своевременными паузами и продуманной концовкой. Снова встал Ларри и объявил небольшой перерыв, после которого собрание продолжится. Все тут же ринулись по направлению к печенью и к бывшей проститутке. Многие мужчины очень оживились, слушая ее, и теперь разговаривали о сексе, алкоголе и о знаменитостях. Крайер подозревал, что именно поэтому она и выступила в начале, чтобы раззадорить всю группу. Отец Бруно встал только после Крайера. Священник все еще следил за ним, желая убедиться, что он ни на кого не бросится, не начнет кричать, что он одержим, и не заблюет все стены гороховым супом. Они подошли к Ларри, который пытался отогнать от бывшей проститутки особо назойливых парней. У него это плохо получалось. Отец Бруно подошел к нему и сказал: «Ларри, можно тебя на минуточку? Я хотел бы представить тебя одному джентльмену. Ему нужна помощь». «Конечно, конечно, хорошо», – сказал Ларри и протянул руку. Крайер пожал ее, не торопился отпускать, думая, может быть, именно этой рукой он держал нож. Может быть, он и есть та самая болтушка Кэти. Может быть, это он изучил график моих приходов и уходов, чтобы заявиться ко мне в дом с упаковкой скотча. Они втроем отошли к дальней стене подвала и встали там, отделившись от основной группы. Куда бы Крайер ни взглянул, везде он видел изображение боли. Иисус, распятый на кресте, изображение святых и мучеников, которых жестоко убивали. Ни одного счастливого лица. Хотя нет, кажется, вон там висит обычная картина. Иисус и несколько детишек с ягненком. Если бы сегодня кто-нибудь увидел, как бородатый мужик в белой простыне склонился над детьми и домашним животным, его бы посчитали извращенцем. «Чем я могу вам помочь?» – спросил Ларри. Он обращался к Крайеру, но ответил отец Бруно: «Ситуация не совсем обычная. Видите ли, этот человек, он хочет задать вам несколько вопросов о…» Крайер перебил его. «Чуть больше года назад на одного человека напали прямо в его доме и ударили ножом в голову. Его жену и дочь жестоко убили. Их убил злоумышленник. Убийцу так и не нашли». «Да-да, я читал об этом», – сказал Ларри. «Это было громкое преступление, самое жестокое за последние несколько лет». «Тот человек посещал эти встречи. Он приходил по установленному графику, и убийца знал это. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили, не происходило ли тогда чего-нибудь необычного». «А как звали этого человека?» – спросил Ларри. На его выбритом лбу сверкали капельки пота. Он нервничает? Или он узнал Крайера? Почему он заволновался? «Я не могу вспомнить свое имя». «Так это были вы?» – сказал отец Бруно. «Да». «Но почему же вы сказали, что этот человек умер?» «Он умер. Как я уже сказал, его убили. И меня убили. Как я сказал, я не мог вспомнить его имени. И я не помню. Тогда я был другим человеком. Я страдал ожирением. Наверное, я сидел на диете, работал дома на компьютере и, думаю, радовался этим встречам, потому что они позволяли мне хотя бы на какое-то время выбраться из дома. Я не очень много знаю о том, каким человеком я тогда был, но...» «Господи Боже!» — воскликнул Ларри, вглядываясь в лицо Крайера. «Я же вас помню, и у вас между глаз этот шрам. Боже, вас действительно ударили ножом. Господи, как же вы изменились!» Затем он коротко кивнул священнику, будто бы извиняясь за то, что упоминал имя Господа в суе. «Дайте-ка мне вспомнить. Да-да-да-да, вы тогда были очень крупным человеком. Вы стеснялись, вы не любили выступать перед группой, но когда выходили, то говорили довольно интересно. Говорили о... Ларри поразмышлял на минутку. «О дочке. Она была чемпионкой, завоевывала награды, была лучшей в штате и все такое. Когда я прочитал газету, я и не думал, что это случилось с вами, с вашей семьей. Мне очень жаль». Крэр кивнул, глядя то на Ларри, то на отца Бруно, едва заметно переводя взгляд с одного на другого, изучая выражение их лиц. «Если бы мне пришлось выбирать прямо сейчас, то кто из них? Какой из них сидел здесь на складном стуле и точил на него зуб?» Ларри сказал. «Я не припоминаю ничего необычного. Вы никогда не казались, обеспокоенным или что-то в этом роде. Никто не доставлял вам проблем. Я руковожу этим собранием уже почти 2 года, но, конечно, не на каждом из них присутствую». Священник, казалось, смутился. «Простите, я об этом забыл, я должен был подумать, но...» «Кто-нибудь еще может меня помнить?» – спросил Крайер. Ларри оглядел группу. «Из присутствующих 3, может быть, 4 ходят сюда как минимум год. Вроде бы так, не правда ли, святой отец?» Священник кивнул. «Да, да, я думаю, вы правы». Снова повернувшись к Крайеру, Ларри сказал... «Ну что ж, дождитесь окончания собрания, и после этого я познакомлю вас с ними. Возможно, кто-нибудь из них сможет вам помочь. Может быть, кто-нибудь вспомнит то, о чем не помню я, или скажет ваше имя. Кто знает, может быть, среди них есть ваш близкий друг, не так ли? Достаточно близкий, чтобы он мог о чем-то знать. Вы не против? Святой отец, я думаю, что с этим не должно возникнуть никаких проблем, так?» «Да, да, мы так и поступим», — ответил отец Бруно. «Отлично», — сказал Крайер. Он вернулся на свое место, сел и терпеливо ждал, пока остальные закончат болтать о пустяках, оставят, наконец, в покое проститутку и доедят печенье. Теперь, когда угнетающие цифры алкогольной статистики уступили место атмосфере вечеринки, все чувствовали себя более свободно. Неудивительно, что люди так легко срываются. Даже встречи АА — это общественное мероприятие. Он легко мог себе представить, как народ расходится, чтобы тут же собраться снова в ближайшем баре и продолжить флиртовать и нести чепуху. Ларри снова встал и спросил. «Кто желает выступить следующим?» «Я хочу», — сказал Крайер и подошел к трибуне.